Ночь опустит траурную дымку, в черной лаве захлебнется день. Помолись и шапку-невидимку на головку русую надень. Мы пойдем, незримые скитальцы, девочка из цирка и поэт, посмотреть, как вяжут злые пальцы покрывало на небожий свет. Маятник, качающийся строго, бросил тень на звездные поля. Это в небе, брошенная Богом, вся в крови повесилась земля. На глазах самоубийцы стынет мертвая огромная слеза. Тех, кто верит, эта чаша минет. Тех, кто ждет, не сокрушит гроза. Не печалься, девочка, не падай в пустоту скончавшейся земли. Мы пройдем светящейся лампадой там, где кровью многие прошли. Мы войдем, невидимые дети, в душу каждую и в каждый дом. Мглы и боли каменной плети крупными слезами разобьем. Горечь материнскую, сыновью, тени мертвых, призраки живых мы сплетем с рыдающей любовью в обожженный молниями стих. И, услышав огненные строфы в брошенном, скончавшемся краю, снимет Бог наш с мировой Голгофы землю неразумную свою.